Мария и Мирабелла пожалели деревья, согнали с них гусениц. Оставшись без еды, насекомые затосковали, заплакали. Но что это? На глазах у девочек произошло нечто необыкновенное. Несимпатичные, скользкие гусеницы завернулись в коконы, из которых появились, затрепетали крыльями прекрасные нежные бабочки. Они пели о солнце, о его радужных лучах, и сами были как радуга. Желтые, зеленые, голубые. И самое красивое из них – ярко-красная омиде. Și din